Послесловие. Краткое содержание этой книги. Я взял на себя смелость раз или два позаимствовать прекрасное выражение «исторический очерк». Исследуя одну определенную истину и одну определенную ошибку, я немало не пытаюсь соревноваться с многосторонней исторической энциклопедией, для которой выбраны эти слова. Однако связь тут есть. Историю, рассказанную Уэллсом, я могу критиковать только как очерк, ибо лишь очертания ее неверны, факты собраны замечательно, книга просто клад, сокровищница, все в ней хорошо, кроме той самой линии, которая помогает отличить карикатуру на Уинстона Черчилля от карикатуры на сэра Альфреда Монда. Сэр Альфред Монд, барон Мельчет. Английский государственный деятель, финансист, во времена написания этой книги министр здравоохранения. Неверен абрис. Неверны соотношения точного и неточного, важного и неважного, обычного и необычного, правила и исключения. Это не мелкие придирки к крупному писателю. У меня нет причин придираться. Сам я, замахнувшись на меньшее, погрешил ровно тем же. Я сильно сомневаюсь, что показал читателю истинные пропорции истории и объяснил ему, почему пишу так много об одном, так мало о другом. Я не уверен, что выполнил все обещанное во вводной главе, и потому пишу главу заключительную. Зато я верю, что описанное здесь важнее для абриса истории, чем опущенное. Я не верю, что цивилизация просто скатывается к варварству, религия — к мифологии, христианство — к религиозности. Словом, я не верю, что у истории нет очертаний, что они размыты. По-моему, если уж выбирать, лучше рассказать древний миф или сказку о человеке, создавшем солнце и светило, или о боге, вдунувшем душу в священную обезьяну. Поэтому я сведу сейчас воедино то, что рассказывал, насколько мог правдиво и разумно, краткую историю человечества. В краю, освещенном светом звезды, есть много всяких предметов. Одни из них движутся, другие — нет. Среди движущихся есть существа, которые по сравнению с другими поистине богоподобны. Этому ничуть не противоречит то, что порой они похожи скорее на бесов. Отличаются они от других не случайно. Не иногда, как, скажем, белая ворона, а всегда непременно, и это отличие лишь подчеркивают возражения и споры. Да, человек, бог здешнего мира, связан с ним многими связями, но это лишь другая грань той же истины. Да, он растет, как дерево, и движется, как животное, но это лишь оттеняет различия. Так можно сказать, что гном совсем как человек, или что феи пляшут ногами. Теперь принято обращать внимание только на такое сходство, забывая о главном. Принято утверждать, что человек совсем как все прочие. Конечно, это так, но он один способен это заметить. Рыба не знает, что и у птицы есть позвоночник. Страус и слон – не сравнивают своих скелетов. Да, человек един со всеми существами, но сколько в его единстве одиночества? Этот полубог или бес видимого мира обладает особым зрением, таким неповторимым, словно он один зажег свечу. Благодаря ему мир становится видимым. Мир этот не какой-то, а весьма определенный. Если судить на глаз, в нем есть закон, во всяком случае, многое повторяется. Полубог видит зеленые здания, которые вроде бы никто не строит, но очертания их так четкие, словно План начертан в воздухе невидимым перстом. Мир незыбок, не расплывчат, он не похож на слепую жизнь. Все стремится к какой-то прекрасной цели, любой одуванчик, любая маргаритка. В самой форме вещей не слепое развитие, но законченность, окончательность цветка. Кажется, это или нет, это повлияло на странный род мыслителей и ремесленников, и очень многие из них решили, верно ли неверно, что у мира есть план, как вроде бы есть он у дерева, что у мира есть цель и венец, как есть они у цветка. Пока мыслители умели мыслить, они выводили отсюда, что есть еще какое-то странное невидимое существо, незнакомый друг, таинственный благодетель, который построил к их приходу леса и горы и зажег для них солнце, как слуга зажигает лампу или топит камин. Мысль о разуме, придающем смысл миру, укреплялось в разуме человека, ибо он много думал и много видел такого, что неуловимей и тоньше любых доводов. Но сейчас я стараюсь писать попроще, даже погрубее, а потому скажу лишь, что большинство людей, включая самых мудрых, поверили в цель, тем самым в первопричину мира. Однако мудрые понимали это по одному, прочие по другому, и два эти пути составляют почти всю историю религий. И большинство, и меньшинство остро ощущало, что все не так плоско и просто, что неведомый мастер ведает тайну мира. Но большинство, то есть народ, толпа, воспринимало это как сплетню. В сплетне всегда есть и ложь, и правда. Люди сплетничали о неведомом, о его детях, вестниках, слугах. Одни рассказы походили на бабушкины сказки, другие — на рассказы странника. Многие были правдивы, достаточно правдивы, чтобы здравомыслящий человек поверил, что за шторою мироздания кроется нечто чудесное. Что-то мелькало, но то были только отблески. Что-то появлялось на миг и скрывалось. Такие боги, словно призраки, одним они мерещатся, другие слышат о том, что они примерещились кому-то, большей частью слухи о богах сообщают не ради правды, а ради самой темы. Это не свидетельство, это мифы, ненапечатанные стихи. Меньшинство отошло в сторону и занялось не менее интересным делом. Мудрецы и мыслители чертили план мироздания, им казалось, что они его знают. Разум их обращался прямо к разуму мастера. Они прикидывали, каким он должен быть и какая у него цель. Самые мрачные представили его враждебным и злым, самые падшие поклонились не богам, а бесам. Однако чаще всего мыслители были теистами и видели не только план мироздания, но и нравственный закон, предписанный людям. Чаще всего это были хорошие люди, делали они благое дело, и их помнили и почитали. Они писали, и писания их стали в некой мере священными. Они творили законы, и законы эти стали весомыми, как предание. Можно сказать, что мудрецам воздавали божеские почести, как воздавали их царям или вождям. Всюду, где дух легенды и сплетни соприкасался с ними, он окружал их атмосферой мифа. Миф превращал мудреца в святого, и больше ничего. Мудрец оставался человеком, все это помнили. Божественный Платон, как божественный кесарь, титул, а не догма. В Азии, где атмосфера эта гуще, мудрец больше походил на миф, но оставался человеком, человеком особого рода, особой почетнейшей профессии. Он был философом, он принадлежал к тем, кто всерьез пытается внести порядок в видимый беспорядок мира. Философы чертили план мироздания, словно оно еще не создано. В самой сердцевине всего этого возникло чудовищное исключение. Оно окончательно, как трубный глаз, но несет новую весть, слишком благую, чтобы в нее поверить. Люди услышали, что таинственный создатель мира посетил этот мир, что совсем недавно на самом деле по миру ходил тот, о ком гадали мыслители и сплетничали мифотворцы. Мы солжем, если скажем, что мудрецы или герои хоть в какой-то мере выдавали себя за него. Ни одна секта, ни одна школа не покушалась на это. Самые великие пророки называли себя его глашатаями. Самые великие мистики говорили, что видели его отблеск, а чаще отблеск других низших существ. Самые глубокие мифы сообщали, что мир сотворил Творец. Но никто и помыслить не мог о том, что Творец ходит в гости, беседует с мелкими чиновниками, участвует в будничной жизни Римской империи, и уж тем более, что в это будет верить не одну тысячу лет великая цивилизация. Ничего более дикого человек не сказал с тех пор, как произнес первое слово. Такая весть отличается от всего человеческого, как слово отличается от лая, и саму ее неповторимость можно обернуть против нее. Нетрудно сказать, что это безумие, но никакого толку не будет, разве что не лепится научных домыслов. Мудрых философов, мифотворцев-поэтов и многих-многих других удивляет, что мы и сейчас ведем себя так, словно мы вестники. Вестник не рассуждает и не спорит о том, какой могла бы быть его весть. Он несет ее. Весть его не теория и не вымысел, а факт. В этом заведомо поверхностном очерке я и не пытаюсь доказывать, что она факт. Я просто хочу обратить внимание на то, что вестники относятся к ней, как люди относятся к фактам. Все, за что упрекают католиков, авторитет, упорство, воинственность, всегда присущи людям, сообщающим о факте. Я хотел бы избежать в этом коротком послесловии сложных споров. Они снова смазали бы четкие линии той повести, которую я назвал слишком слабо, конечно, самой странной в мире. Но я хочу показать еще раз, как идут эти линии, а главное, где проходит граница. Христианство и другие религии не переливаются друг в друга, как тонкие оттенки мистицизма или разные типы мифологии. Граница проходит между теми, кто несет весть, и теми, кто о ней не слышал или в нее не верит. Когда мы излагаем эту странную повесть на грубом и сложном языке нашего века, привычные названия и ассоциации вводят нас в заблуждение. Например, когда мы говорим, что в такой-то стране столько-то мусульман, мы хотим сказать, что в ней столько-то монотеистов, другими словами, столько-то людей, поверивших древнему ощущению. Они свидетельствуют необходимую и высокую истину, но ее никак нельзя назвать новой. Их вера — не новый цвет, а неопределенный фон многоцветной человеческой жизни. Магомед, в отличие от волхвов, не открыл новой звезды. Он увидел из своего окошка часть сероватого поля, залитого древним звездным светом. Когда мы говорим, что в стране столько-то буддистов или конфуцианцев, мы имеем в виду, что в ней столько-то язычников, получивших от мудрецов или мистиков другой, еще более смутный образ неведомой силы, не только невидимой, но и безличной. Когда мы говорим, что у них тоже есть храмы, идолы, священства, праздники, это значит, что они люди, и потому любят пышность, веселье, картинки и сказки. Это просто означает, что язычники нормальнее пуритан. Но сущность их высших сил, но слова их священников ничуть не похожи на поразительную картину, которую несут наши вестники. Ни у кого, кроме этих вестников, нет Евангелия, благовествования, благой вести, хорошей новости, по той простой причине, что у них нет новости. И чем дальше, тем быстрее бегут вестники. Прошли века, а они говорят так, словно что-то случилось сейчас, на их глазах. Шаг их не стал медленнее, взгляд их сияет, как взгляд свидетелей. В католической церкви армия вестников не оскудевают дела святости, и самоотречение, решительные, как самоубийство, поражают мир. Но это не самоубийство. В них нет уныния. Вестники радостны, как святой Франциск, друг цветов и птичек. Они моложе духом, чем самые новые школы, и нет сомнения, что они стоят на пороге новых триумфов. Эти люди служат матери, которая хорошеет с годами. Мы можем даже сказать, что церковь молодеет, хотя стареет мир. Вот последнее доказательство чуда. Не чудесно ли, что столь естественными стали такие сверхъестественные вещи? Я очень хорошо отношусь к монотеистам, к мусульманам или евреям, но наша вера кажется им кощунством, способным покачнуть мир. Однако наш мир не покачнулся, он стал на место. Я совершенно согласен с неверующими. От одной мысли о том, во что их просят поверить, может закружиться голова. Но у верующих голова не кружится, она кружится у неверующих. Они цепляются за любую крайность этики и психологии, за пессимизм, отрицающий жизнь, за прагматизм, отрицающий разум. Они ищут знаний в кошмарах и правил в противоречиях. Они кричат от страха, потому что их обступили болезненные призраки и оглушили толки о жутких мирах, где дважды два — пять. Только вера, которая на первый взгляд кажется самой немыслимой, остается твердой и здравой. Она одна может смирить эти мании, спасти разум от прагматизма и смех от пуританства. Я намеренно подчеркнул и вызов ее и суровость. Вся тайна в том, как такая мятежная и предельная вера стала совершенно здравой. Человек, назвавший себя Богом, вполне подобен тому, кто считает себя стеклянным. Но стеклянный безумец не застеклил окон мироздания и не сияет так, что в его свете сияет все остальное. Наше безумие сохранило здравый смысл. Оно сохранило его, когда все сошли с ума. В наш сумасшедший дом век за веком люди возвращаются домой, и мир не может понять, почему такая строгая и противная логике вера снова и снова дает самую большую радость. Я не знаю, как могла бы высочайшая на свете башня так долго стоять без основания? Еще меньше могу я понять, как стала бы она человеку домом. Если бы она рухнула, ее вспоминали бы как последний взлет фантазии, последний миф, которым разум хотел пробить небеса и пал. Но разум не сломлен. Только у нее одной не сломлен разум среди повального безумия. Если бы она была ошибкой или приступом экстаза, она не продержалась бы и дня, но она держится без малого 2000 лет. У тех, кто в ее доме, ум яснее, душа уравновешеннее, инстинкты здоровей, они проще всех относятся к смерти и не боятся судьбы. Душа христианского мира, порожденная немыслимым Христом, — здравый смысл. Мы не смеем взглянуть на его лик, но мы видим его плоды и по плодам его узнаем его. Честертон перефразирует текст Евангелия: «По плодам их узнаете их». Евангелие от Матфея. А плоды эти весомые, и плодородие не только метафора, и нигде в этом печальном мире нет таких счастливых мальчишек, взобравшихся на яблоню, и таких свободных мужчин, поющих на виноградниках, как у нас, в ослепительном свете вечной молнии. Святой Фома Аквинский. Книга написана в 1933 году, переведена Трауберг по изданию Честертон, Томас Аквинас. Нью-Йорк, 1933 год. Русский перевод сделан в 1961-66 годах. В машинописи известен советскому читателю с момента перевода, сперва лишь отдельными главами. Глава вторая вошла в самиздатовский сборник работ Честертона, составленный отцом Александром Минем в 1975 году. Перевод переработан в 1990 году. Комментарии «Сум» при участии Трауберг.